Эпизод 8. Преследуя Аэрополис. Орбита Сатурна. Корвет «Барракуда». Февраль 2469 года. «А мы его не потеряем?» — тревожно поинтересовался Степ. «Кого?» «Аэрополис». «Это мы сейчас увидим», — закусив губу, процедил Максим. Они уже полчаса сопровождали похоже одновременно и на перевернутую поганку, и на причудливо мутировавшую грушу могучий плод современнейших технологий. Сопровождение выглядело не совсем обычно. Ведь в то время как Аэрополис громадной галлюцинацией скользил сквозь разноцветную мешанину ядовитых ледяных облаков, скользил неспешно, и в этой неспешности своей опирался на атмосферу Сатурна. «Барракуда», идущая над стратосферой, была лишена какой-либо опоры. Поэтому, чтобы более-менее выровнять свою скорость с Аэрополисом и не потерять его из виду, они были обречены фактически падать на планету. А чтобы это падение не превратилось в необратимое, чтобы их корабль не сгорел в атмосфере Сатурна, Максим был вынужден расходовать огромные объемы топлива, то есть непрерывно мучить видавшие виды движки перегревом и добивать систему охлаждения. Потоки белой гиперзвуковой плазмы рвались от «Барракуды» вниз к Аэрополису. Со стороны казалось, что корабль стоит на огненном столпе, стоит, ритмично покачиваясь, будто бы приплясывая. «Нет, правда, ну уходит же!» — Степу вторил герой дня нервный шляпа. «Сейчас как вильнет в бок, и ищи свищи в облаках!» «Да не», — беспечно отмахнулся Прокопыч. «Такой дури, как Аэрополис, просто деваться некуда. Это ж не ветка. Если этот дурацкий дирижабль попытается резко дернуться в сторону, его попросту разберет на куски турбулентностью. Максимум, что он может, ну, уйдет километров на 10-20 в глубину. Но мы его и там достанем». Максим хотел верить в правоту Прокопыча и поддерживал его настроение как идеологически верное. Но главное сейчас было не это. Максим ждал ответа со справедливого. Ждал, какой вердикт вынесет товарищ Альфа. Атаковать Аэрополис или склонить танцоров Вечности к переговорам, как это предполагалось изначально. А если они не согласятся? Пока у армии пробуждения имелся на руках козырь «Внезапность». Как только «Барракуда» будет замечена, этот козырь окажется битым. Что случится потом, можно только догадываться. Например, не исключен вариант массированной атаки со стороны танцоров. Базы и станции «Звездных борцов» окажутся под ударом. Дисколеты схлестнутся с крейсерами адмирала Баренца, а кто выйдет победителем из этого сражения, неизвестно. В руководстве армии пробуждения схватились две партии – «Войны» и «Мир». Партию «Войны» возглавлял товарищ Дементьев, партию «Мира» – инструктор по идеологической работе Соня Ван Астен и крепкий хозяйственник товарищ Гамма. Что же до товарища Альфы, то он колебался. Колебался именно сейчас, когда колебаться было ни в коем случае нельзя. Из-за его нерешительности все они теряли драгоценные секунды. Уходил недобитый дисколет, скользил вдоль тропика рака на ночную сторону планеты Аэрополис. «Здесь «Барракуда», — Максим в очередной раз вызвал базу. «У меня заканчивается топливо. У меня зака...» В этот миг искусственный интеллект, следивший за системами корабля, выдал тревожную трель. Максим замолк на полуслове. На мониторы полезли тревожные сообщения. «Маршевый перегрев, маршевый правый стоп, испаритель номер 3 поврежден». «Барракуда, вас не поняли. Повторите, что у вас?» «Здесь «Барракуда», у меня неисправности. Должен разобраться и доложу повторно». Максим лихорадочно набирал команды, пытаясь запустить дублирующую систему охлаждения и включить двигатели. На лбу у него выступили капельки пота. Сердце тревожно билось, руки дрожали. Попытавшийся узнать, в чем дело, Прокопыч был с разворота послан по известному адресу. Юнги притихли, чувствуя, что дело дрянь. Барракуда падала на Сатурн. «Ну давай же!» — бормотал Максим, впившись глазами в колонки цифр на мониторах. «Ну, рыбка моя! Зараза, да чтоб ты сдохла!» «Барракуда, что у вас происходит?» «Все!» — обреченно выдохнул Максим, откинувшись на спинку кресла. Руки легли на подлокотники. «Двигательная группа...» «Что?» «Повреждена!» ИСИН утверждает, что повреждения устранимы, но время ремонта ориентировочно минут 20. «Барракуда, начать ремонт немедленно!» «Мы не успеем. Сгорим в атмосфере. С тягой маневровых «Барракуда» самостоятельно преодолеть притяжение Сатурна и вернуться хотя бы к кромке кольца «Д» уже не сможет. Как поняли?» «Понял вас хорошо. Переключаю на товарища Альфу. Макс...» «На связи». «У вас только один выход». «Я знаю. Посадка на Аэрополис. Плен. Позор». «Нет». Товарищ Альфа говорил медленно, и Максим понял, что ему нелегко сейчас. «Я принял решение. Ты отныне официальный дипломатический представитель армии пробуждения с правом ведения переговоров от лица командования. Соответственно, экипаж «Барракуды» имеет статус парламентеров. Ты понял?» «Да, но что я должен?» «Молчи, слушай. Нам нужны переговоры с танцорами. Аэрополис больше не тайна, не миф. Просто договорись о следующем раунде и все. Но имей в виду, у них странные представления о дипломатии. Удачи тебе. Конец связи». Товарищ Альфа отключился. Максим бросил взгляд на монитор. У него было не более минуты на раздумье. Странное представление о дипломатии. Что имел в виду вождь армии пробуждения? В любом случае, выбора нет. Точнее, он всегда есть. Честная смерть пилота. Правда, вместе с ним погибнут и старик Прокопыч, и Юнги. Нет, быть убийцей Максим не хотел никак. Странные представления о дипломатии. Он снова посмотрел на монитор. Времени практически не осталось. Что ж, в конце концов, он звездный борец, и приказ вождя для него — закон. Максим не знал, что невольно подтолкнул чашу весов, и партия мира в руководстве армии пробуждения одержала победу. Максим потянулся к панели связи и запустил настройку. «Барракуда» падала сквозь атмосферу Сатурна. «Говорит дипломатический представитель армии пробуждения Максим Верховцев». «Повторяю. Говорит представитель армии пробуждения Максим Верховцев». «Вызываю Аэрополис». «Здесь Аэрополис. Слушаем тебя, брат». Перед «брат» диспетчер Аэрополиса слегка помедлил, словно бы решая, действительно ли ему Максим Верховцев брат. «Прошу разрешения на посадку. Повторяю». Понял тебя, брат. Посадка разрешена». «Прошу указать коридор и посадочную полосу. Или что тут у вас? Площадка? Стыковочный узел?» «Площадка. Даю подсветку коридора лазерными маяками». «Аппарат плохо управляется. Повторяю, аппарат плохо управляется. Да и габариты у нас, сам видишь, какие, брат». «Понял, понял тебя. Прошу 20 секунд на принятие решения». 20, не больше. Через 31 секунду мой борт сорвется в неуправляемое падение». И вновь ожидание. Вновь ползут секунды, вновь затаили дыхание в отсеках Прокопыч и Юнги. «Итак, слушай решение, брат. Мы установили запретную зону. Она просвечена синими габаритными лазерами. В нее тебе входить нельзя. Будем сбивать. Также будем сбивать при любой попытке выйти на курс, пересекающийся с нашим. Как понял, подтверди». «Тебя понял, брат. Подтверждаю». Синие лазеры – запрет. Пересечение курсов – запрет. Хорошо. Твоя задача – пройти над нами, над центральной гондолой Аэрополиса. Повторяю, над центральной гондолой Аэрополиса. Там ты должен катапультироваться. Чего? Катапультироваться? К такому обороту дел Максим готов не был. Я не ослышался? Отвечая его мыслям, диспетчер повторил: «Как понял, катапультироваться. Конус допустимых точек катапультирования с учетом наших элементов движения, а также силы и направления ветра, будет подсвечен желтыми лазерами». «А мой экипаж? Корабль?» «Мы можем принять только одного. Так устроена система подхвата. Судьба сурова, брат. Прощайтесь. Максим вздрогнул. Получается, что Прокопыч, Степ и Шляпа станут смертниками, экипажем в один конец. Они погибнут, а он спасется. Неужели какие-то переговоры стоят этого? «Парень!» — прозвучал в динамике тяжелый голос Прокопыча. Старый боцман совершенно точно угадал настроение своего капитана. «Не казни себя! Это война! Так всегда было и всегда будет, ядрен бозон! Давай, делай, что должно!» «А мы потихоньку попробуем поковыряться в кишках нашей барракуды. Верно, хлопцы?» «Верно!» — хором гаркнули юнги. У Максима защемило сердце. Он понимал, что слышит их голоса в последний раз. «Ребята!» «Не надо слов, Кэп!» — насмешливо перебил его Шляпа. «Выпей там за нас! И когда будешь тискать девчонку, вспомни, что мы тоже любили это дело. Пока!» Скрипя зубами, Максим достал льва и сжал предмет в руке с такой силой, что побелели пальцы. Кисть онемела, словно ее опустили в жидкий азот. Голова прояснилась. Теперь Максим ощущал только одно — холодную, злую ярость. Он вывел барракуду на курс прохода через подсвеченный желтый конус над Аэрополисом и откинул предохранительный колпачок над кнопкой катапульты. Когда его выбросило за пределы корабля в обманчиво нежное фламингово-розовое на закате этановые облака Сатурна, в шлемофоне Максим услышал песню, исполняемую на три голоса. Один хриплый, стариковский, и два молодых, задорных. Это был древний гимн моряков, погибающих непобежденными.